Глава 4. Петербург, 12 мая 1800 года. Сегодня я проводил расширенное заседание военного комитета. В соответствии с уставом комитета министров, военный совет являлся органом, который должен создаваться во время боевых действий, масштабных конфликтов, войн. Да, оказалось, что пока никаких конфликтов и нет. Россия спокойно и постепенно развивается, не спеша, вывозя при этом немало ценного. Победоносное войско возвращается из Швеции на свои квартиры, к своим семьям, к нормальному питанию. Однако я и все люди, сидящие за столом у меня в кабинете, не должны летать в облаках и думать, что теперь настали благоденственные времена, когда и войн вовсе не должно случиться. Напротив, нас ожидают крайне сложные времена, такие вызовы, с которыми Россия уже давно не сталкивалась. С военными в этом отношении разговаривать легко. Они всегда ждут каких-либо войн, и не представляют свое существование без готовки к войне, либо без непосредственного участия в войнах. Так что сегодня я не ждал каких-либо серьезных препятствий в виде скабрезных шуточек на грани приличия или одергивания меня, утверждая, что я человек, который дует на воду. «Александр Васильевич, как ваше самочувствие?» — спросил я у фельдмаршала. Несмотря на то, что Суворов выглядел вполне живо, он явно сдавал, как мне сообщал министр здравоохранения Зиневич. Наш прославленный фельдмаршал уже того и гляди станет пенсионером. Я и сейчас не знал, стоит ли посылать Суворова петь его «Лебединую песню» на предстоящих театрах военных действий. Если ты, Михаил Михайлович, решишь воевать без меня, не друг ты мне будешь. Не обижай старика. Я не хочу долго и упорно умирать в своей постели, — отвечал мне светлейший князь, поняв, к чему я клоню. Я понял, светлейший князь, — с улыбкой отвечал я. Дружба с вами — это то, чем я очень дорожу. Да, это я внес государю на рассмотрение вопрос, чтобы Суворова назвать светлейшим князем. А кому еще так именоваться, как не Александру Васильевичу? Потемкину можно было, Меньшикову, но заслуги фельдмаршала Суворова точно не меньше, чем у названных деятелей. Разве же Александр Васильевич не заслужил того, чтобы на склоне своих лет быть человеком, титул которого уступал лишь только венценосным особам? «Господа, приступим», — сказал я и пригласил к кафедре с докладом Барклая де Толли, заместителя товарища министра военных дел. Именно этому относительно молодому офицеру было поручено разработать план возможного противодействия наступлению французов. Причем я ставил такую задачу, в ходе которой Россия не сможет в пограничных сражениях разбить французскую армию. Господа, та задача, которая была поставлена мне, поэтапно решается. Еще нет ни одного пункта плана, который не был бы реализован в срок. В самом начале своего доклада я хотел бы высказать огромную благодарность вам, ваше высокопревосходительство, — обратился де Толли к Суворову. — К вам, господин канцлер, к вам, господин военный министр. Я не только не встречал препятствий в своей работе, но получал всяческое одобрение и поддержку. Де Толли назвал не всех людей, кто был на этом совещании. Кроме перечисленных персон, здесь же присутствовали министр морских дел адмирал Синявин, советник министра морских дел адмирал Ушаков, генерал Каменский, ставший главой генерального штаба, и еще пятеро иных лиц, в том числе Петр Багратион. Багратион отвечал за реорганизацию егерей в то, что я назвал стрелками. То есть в каждом плутонге егерей сейчас должны были присутствовать два стрелка. Слово «снайпер» мало того, что было еще неизвестно, так и в моду не вошло убийство птичек-бекасов. Мне нравилось, как работает де Толли. Он абсолютно не паркетный генерал, который мог бы писать победные реляции даже там, где случились поражения. У меня складывалось четкое убеждение, что де Толли не любили в иной реальности именно потому, что он был самым реалистичным генералом. А еще этот человек не стремился покрыть себя славой смелого, безрассудного человека, а подходил к войне с сугубо рациональной стороны, отринув эмоции. Нынче же генерал-майор Барклай де Толли даже не сказал ни одной бравурной фразы в своем докладе, несмотря на то, что в некоторых моментах он мог бы похвалить себя. Таким образом, если перед нами стояла задача уже завтра принять участие в войне, и нашим противникам станет более 500 тысяч хорошо оснащенных и подготовленных солдат и офицеров врага, то ничего, кроме отступления, мы бы не смогли предложить неприятелю. Посему я все еще убежден, что выбранная нами стратегия — единственно возможный вариант, — заканчивал свой доклад де Толли. Полтора часа он рассказывал о всех тех новшествах, которые мы готовим для будущей великой, может быть, и отечественной войны. В некотором роде мы сильно рисковали. К примеру, отправка одномоментно 200 тысяч солдат и унтер-офицеров на землю, предоставляя им участки земли в Новороссии, это практически авантюра. Но я после долгих размышлений, консультаций, споров все же принял волевое решение. Кстати, государь только одобрил подобный подход. Он понимал, сколько требуется затратить средств, чтобы увеличить армию. А так наши бывшие и будущие солдаты сами себя кормили, ну и все еще пустующие земли Новороссии стали более плотно осваиваться, с перспективой стать поистине житницей для империи. Еще раньше я посчитал, что кормить большую армию – это не просто для государства накладно, это нерационально. Несмотря на то, что Россия постоянно воюет и ей нужны солдаты, я обратился все же к опыту будущих поколений. Призыв в армию – это прогрессивная форма военных систем. Французы уже ее используют, Наполеон выстраивает свою прогрессивную армию. Это заслуживает максимального внимания со стороны и генерального штаба, и всех высших военных чинов Российской империи. Мы не можем пойти на тот шаг, чтобы объявить всеобщую воинскую повинность, как минимум этому будет мешать крепостное право. Но если вникать в явление глубже, то препятствия для призыва вооруженные силы Российской империи множественные. Современные войны и то, на что рассчитывает Наполеон, это разбить армию противника, учитывая то, что второй армии у врага уже не будет. Просто и элементарно, чтобы крестьянина научить владеть ружьем, нужно немало времени, даже при интенсивных тренировках, которые сейчас вводятся в Российской империи. Минимум полгода нужно для того, чтобы пришедший здоровым и сильным солдат смог освоить самые минимальные азы воинского искусства. По факту же получается так, когда, чтобы давать даже самые незначительные физические нагрузки, этого самого воина нужно месяца три откармливать. Приходят худые, немощные, косые, хромые, не понять, какие еще рекруты. И пусть сейчас мы налаживаем систему, когда в армию нельзя отдавать рекрута, у которого ниже требуемого уровня развита физика, все равно проблема полностью не ушла и не уйдет. Так что я, после долгих дебатов и размышлений, непосредственных ссор с Аракчеевым, не говоря уже о государе, который трижды кричал, что меня отправят в отставку только за то, что я собираюсь сделать в армии, удалось не нытьем, так катанием продавить систему, которую можно было бы назвать армейским призывным резервом. Мы отправляем в отставку практически треть своей армии, набирая новобранцев на эти места. Создаем тот самый резерв воинов, которые уходили из армии. Это были те солдаты или унтер-офицеры, которые уже успели отслужить в армии не менее 10 лет. То есть они опытные воины. И здесь возникал вопрос, насколько военные поселения были негативным явлением в российской истории в иной реальности. Спросить бы у Аракчеева, который и являлся куратором подобного проекта, не состоявшегося пока в нынешних реалиях. Вот только Алексей Андреевич не в курсе, ни что такое военное поселение, ни как с этим управляться. Просто потому, что еще с этим не сталкивался. Однако для меня становилось очевидным, что если в Малороссии и Новороссии будет определенное количество расквартированных уже не солдат, а резервистов, то мы сможем создать новую армию, даже если получится проиграть Наполеону, и потерять ту самую старую армию. Поставить под ружье человека, который 10 лет отслужил, и пусть он год-два или даже три уже работает на своей земле, это намного быстрее. При нормальной организации достаточно всего лишь 2-3 месяца, чтобы воин вспомнил свои навыки и пошел воевать. Так что мы делили всю европейскую часть Российской империи на военные округа, в которых должна была быть вот эта самая поместная рать. Они должны были проходить сборы каждые 2 месяца, где обязаны неделю стрелять, бегать, строиться, сдавать различные нормативы. Подобные смотры должны были проходить в то время, когда нет ни уборочной, ни посевной. Таким образом, мы создаем экономическую перспективу для развития и оставляем за собой возможность быстрого привлечения в армию и наращивания вооруженных сил Российской империи буквально за 2-3 месяца практически вдвое. Так что тот самый план обороны Российской империи от массового вторжения европейских народов предусматривал использование этих резервистов. После военного совета, практически лишь с перерывом на обед, я принимал министра промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Именно так стало называться министерство 3 месяца назад. И министром был Карл Гаскоин. Можно было хоть кого назначать министром, но в итоге работал этот русский шотландец, между прочим, мой крестник. Гаскоин принял православие не так давно. И его к этому никто не побуждал, почти что. Мы должны были обсудить вопрос о железной дороге, которая начала прокладываться из Петербурга в Москву. Этот вопрос настолько пробуксовывает, что требует срочного оперативного вмешательства. Если подобными темпами, как мы начали, и продолжать строить, то и через 3 года дорога не будет построена. Также я хотел обсудить и начало строительства оптического телеграфа из Петербурга в Москву. Усовершенствованная модель этой технологии позволяла достаточно оперативно сообщать сведения на большие расстояния. По крайней мере, линия Белгород-Надеждово-Белокуракино-Луганск показала свою продуктивность и используется уже как данность. Еще во время выставки, когда государю был продемонстрирован оптический телеграф, было принято решение о его строительстве. Но мне нужно было хоть немного времени разгрузить именно Кулибина, чье изобретение и внедрялось. К сожалению, это было одно из немногих совещаний, в ходе которого серьезных решений так и не получилось принять. Уральские заводы только лишь осваивали производство рельс. Луганский завод был перегружен заказами, и требовалось значительное расширение предприятия. Но лучше было строить где-нибудь в районе будущего Донецка или Мариуполя новый город, основанный на градообразующих предприятиях, металлургическом заводе и паровозоделательном заводе. Негодовал Николай Борисович Юсупов, который был одним из основных акционеров образованной компании «Русские железные дороги». Он вложил уже 1,5 миллиона рублей, а прибыль не то что не маячит в ближайшем времени, а требуются дополнительные вложения. Как минимум, нужно уже открывать 2 учебных заведения, где учили бы правильно эксплуатировать паровозы, ну и строить те самые дороги. Более того, если бы я не знал, что за железными дорогами будущее, то мог и вовсе закрыть этот проект, столько он уже крови попил. Однако именно сейчас вырабатывали ту систему строительства железных дорог, которая в будущем должна помочь России решать свои транспортные задачи. Если решим многие проблемы сейчас, то дальше, я в это верил, будет сильно легче строить сетку железных дорог по всей России. Я очень рассчитывал на то, что еще при моей жизни будет построена Транссибирская магистраль. Да, это слишком амбициозно, но я вложусь в этот проект всеми своими деньгами, если того потребует ситуация. Не будет никакой русско-японской войны, если Россия построит железную дорогу на Дальний Восток еще до момента начала в Японии так называемой реставрации Мэйдзи. Думаю, что открытие Японии произойдет куда как раньше, чем в иной истории, если Россия будет иметь возможность быстро реагировать на все возможные вызовы на Дальнем Востоке. И вот с такой чугунной головой, полной мыслей и занятой поиском пока еще нерешенных задач, я проследовал домой, чтобы там принять непосредственное участие в приеме. Становление мною графом предусматривало то, что будет дан большой прием, иначе общество не просто не поймет, а сильно обидится на меня, ну и на мою супругу. Так что вынуждены тратиться и встречать дармоедов. А то, что я все еще остаюсь канцлером и главой правительства Российской империи, привлечет на этот прием многих и многих людей. Так что вновь работа. «У нас все готово, любимая?» — спросил я у Кати, когда прибыл домой. «Нет, не все», — строго сказала супруга. «Ты абсолютно не готов. А именно на тебя все будут обращать внимание». Я улыбнулся и спешно пошел умываться и переодеваться. Хорошо, когда есть такая жена, которая может организовать прием на высшем уровне, пока я занимаюсь всякими глупостями, связанными со спасением Отечества и приумножением его славы. Так что мой вопрос был более учтивостью, чем я на самом деле хотел интересоваться ходом приготовления к приему. Стояли теплые майские вечера, что позволило и на воздухе, и в парке организовать множество различных зон развлечения. Я знал, что будут и шоколадные фонтаны, и палатки, где можно будет полакомиться различными вкусностями, как мясными, так и очень много будет различных сладостей. Будут поэтические палатки, где станут читать мои стихи или других поэтов. Лучшее вино с моих виноградников будет предоставлено публике на пробу. Это кроме всех тех напитков, которые уже изготовляются в Надеждово и на моих землях под Херсоном. Спешно облачившись в свой парадный мундир со всеми орденами и лентами, я посмотрел в зеркало. «А я еще ничего», — сказал я. «Да, для занятий спортом за последний год у меня было крайне мало времени. Но благо, что в моем кабинете были гантели и была еще небольшая комнатка, где был гриф, некоторые приспособления для занятий с утяжелениями. И что интересно, у меня был даже свой эллипс для кардиотренировок. Кулибин не отказал и по моим просьбам изготовил не сильно мудренный спортивный снаряд. «Мы рады приветствовать вас в нашем доме. Это большая честь, что вы посетили наш прием». Вот такой фразой в различных интерпретациях, чаще даже намного длиннее, приходилось встречать каждого из гостей. Если учитывать тот факт, что прибыло порядка 60 различных супружеских пар, а еще взять в расчет то, как много я за сегодняшний день говорил и какие напряженные были совещания, то язык у меня уже заплетался, и алкоголя не нужно. «Федор Васильевич, я искренне рад вас видеть у себя дома», — приветствовал я Ростопчина. «Как же я мог не прийти на прием по случаю дарования вам графского титула?» — председатель Государственного совета поцеловал ручку Кати. «Екатерина Андреевна, вы необычайно прекрасны». Граф Ростопчин со своей супругой отправился в бальный зал. «У нас осталось еще то мыло пахучее, которое моет все и убирает запахи», — спросила Катя, шепча мне на ухо. «Хочешь отмыть свою ручку, которую поцеловал этот негодяй?» — усмехнулся я. «Думаешь, получится?» — звонко рассмеялась Катя. «Боюсь, что придется столько раз мыть ручку после сегодняшнего приема. Как бы ты ее ни стерла, любимая», — продолжил шутить я. «Тогда завтра поутру нужно идти в баню. Составишь мне компанию?» — игриво сказала Катерина Андреевна. «Все непременно», — поддержал я шутливый тон жены. В это время подошел очередной гость. Это был Гаврила Романович Державин. И вновь любезный тон, поиск очередных слов, улыбка, работа. Гаити. Май 1800 года. Интерлюдия. Генерал Моро сидел на барабане в центре большого поля, которое еще недавно было лесом, и вспоминал свою семью. Анетта родила замечательную двойню, девочку и мальчика. Да, роды протекали очень сложно, и только сила воли и, наверное, упорство самой матери стали залогом того, что все обошлось, хотя дети родились с малым весом. Но кормилица, вернее, сразу две, быстро сделали детишек плотненькими крепышами. Сложно было смириться Мороз с тем, что Анетта русская шпионка. Она призналась в этом своему мужу. Впрочем, он и сам стал догадываться, что с Россией Анетту связывает нечто большее, чем просто временное проживание женщины в этой стране. Уж больно часто жена стала намекать Жану Виктору, что единственная возможность выстоять для Луизианы и Гаити, которые под контролем генерала Моро, почти под контролем, это запросить поддержку у России. На Гаити все больше начинают действовать англичане, предоставляя в больших объемах контрабанду, прежде всего негритянским лидерам восставшего Гаити. Англичан француз Жан-Виктор Моро ненавидел люто, почти так же, как и выскочку Бонапарта, который, нарушая все правила, идеалы революции, даже вопреки здравому смыслу, будучи далеко не самого знатного рода, стал императором Франции. Еще с консульством Наполеона генерал Моро мирился, сдерживая так рвущуюся наружу обиду за ссылку в Луизиану, но с императорством – нет. И кто еще мог бы взять под опеку Луизиану? Моро, уже сильно ощущая нехватку элементарного пороха, а также вынужденный отпустить 3000 поляков с вооружением в США, польские воины воспылали принять участие в наполеоновских войнах, начало которых прогнозировали даже за океаном. Понимал, у него два варианта – либо сдать Луизиану янки, либо русским. Анетта говорила, что канцлер Спиранский может позволить Моро оставаться губернатором, но к этому даст и корабли, и оружие, и подкрепление пришлет такое, чтобы хватило сопротивляться даже одновременным атакам со стороны Новой Испании и янки, не говоря уже об мулатах и неграх Гаити. И послание лично канцлеру Спиранскому было отправлено в Петербург уже больше года назад. И пока это будет ответ... Так что нужно самостоятельно решать актуальные задачи. Генерал Моро уже сколько месяцев пытался разобраться с проблемой Гаити. Это самопровозглашенное государство негров не позволяло Жану Виктору вести собственную политику. Россия? Да, покровитель нужен, это безусловно. Но генерал Моро не хотел становиться частью будь какой державы, не имея собственной силы. Он хотел союза, что-то вроде вассалитета, но не быть безусловным подданным русского императора. Так что должен стать достаточно сильным в регионе, чтобы с ним считались. А Моро отплатит, он уверен, что найдется, чем именно расплатиться за любую помощь. Гаити. Эти гаитяне все никак не могут определиться со своим устройством, несмотря на удивляющую организованность негров. И в их стане есть разногласия, на чем и хотел сыграть Моро. Генерал жаждал побед и того, чтобы доказать всем, он отличный полководец, незаслуженно посланный в ссылку, дабы на фоне иных генералов Наполеон выглядел самым-самым, а не всего-то одним из многих. Генерал Моро уже относительно давно размещал на островах свои войска для эффективной борьбы с контрабандистами, доставлявшими оружие бунтующим неграм, а может быть и с англичанами. Кроме того, что он боролся с контрабандой рьяно, себе в прибыль. Неожиданно на пиратские поставки оружия и пороха бунтующим неграм стали существенным вкладом в развитие армии Моро, которому было крайне сложно снабжать свои войска. Разумеется, черный консул, бывший французский офицер-негр Туссен Луэртюр, возглавивший восстание на Гаити и его негритянское окружение, совсем не были довольны действиями Моро. Еще вчера они были почти полными хозяевами острова. Лишь оставалось додавить Ригу с его мулатами. А тут в два приема лишились всего востока и юга, сохранив под своим контролем только запад и северо-запад. Да и то не полностью. Порты оставались за французами. «Мсье генерал», — обратился к Моро один из офицеров. Жан-Виктор не сразу смог вынырнуть из своих мыслей. Уж слишком сложным оказался день и сражение. «Ну что там, капитан?» Усталым голосом после продолжительной паузы спросил Моро. «Польские уланы догнали Десалина», — доложил капитан Корзье. Генерал Моро, откуда только силы взялись, резко встал с барабана. «Где этот дьявол?» — выкрикнул Моро. Французский отряд, который после ряда неудач возглавил сам генерал Моро, охотился за негритянским генералом Десалином. Жан Десалин пугал даже и тех французов, которые и не верили во всякие небылицы. Сложно было воевать и мотивировать солдат, когда армия Моро повсеместно встречалась с распятыми на крестах белыми людьми. Впрочем, то, что они белые, понять порой было не так и легко, так как почти везде с людей снимали кожу и сжигали рядом с распятым. Десалин вселял страх, и его нужно было уничтожить. И вот, наконец, стало известно, куда отправится негритянский генерал. И несмотря на то, что Моро имел в полтора раза меньшее число войск, он решил атаковать. При этом опытный генерал не относился к негритянской армии как к сброду, не совершал ошибок своих предшественников. И все равно сражение выдалось крайне сложным. Из 1500 солдат и офицеров Моро потерял чуть меньше половины. Это самые большие его потери после того, как генерал прибыл в Луизиану. Огромный негр, коим являлся Десалин, приверженец дикой культуры вуду, не держался на ногах. Он был избит так, что все лицо было сплошным кровоподтеком. Когда люди ловят зверя, вселявшего ранее в них страх, они мстят за свое малодушие. Но Моро не собирался проявлять милосердие. Он только собирался посмотреть на самого ужасного, по мнению генерала, зверя в человеческом обличии. «Снимите с него кожу. Медленно. После зажарьте на костре. Лишу премиальных, если он умрет раньше, чем окажется в огне», — приказал генерал, удивляясь собственной жестокости. На следующий день, бросив взгляд на сгоревшее тело негритянского дьявола, Моро поспешил домой. Он попробовал бы даже обрушиться на некоторые поселения негров, но слишком много было в отряде Моро раненых, которые имели шансы выжить, но только если быстро окажутся в клинике, устроенной любимой женой Анетой. Бог был с генералом Моро. Или же не так? После смерти негритянского дьявола Жана де Салина сразу же ситуация стала налаживаться, и Моро, еще не прибыв домой, уже получал добрые вести. Убит сам дьявол, и теперь все добрые силы могли всячески благоволить генералу Моро. Так идейский легион генерала Ришпанса, ранее поклявшегося в верности Моро, смог выбить войска мулатов у города Жакмель. Пусть Ришпанс и не разбил мулатов, но теперь все мулатское государство Риго сильно ослабло. Уже началась дипломатия, так как мулаты прислали своих послов. Моро даже согласен пойти на уступки, принять в свое подданство мулатов, создавая им иллюзию независимости. Моро уже собрался спешить к жене, спешился, как его окликнули. «Мсье первый консул», — с акцентом окликнули генерала. «Вы кто и как тут оказались?» Моро осмотрел внутренний двор своего дома, который должен быть под охраной. «Меня зовут Герман Иванович Растицкий, прапорщик корпуса стрелков. Я прибыл со своим отрядом, а господина канцлера Российской империи Спиранского», — представился офицер. «Как вы проникли ко мне?» — удивленно спрашивал Моро, извлекая пистоль из-за пояса. «Простите меня за эпатаж, но я хотел бы показать сразу, на что мы способны. Можете мной и моими людьми располагать. Мы ликвидируем лидеров и бунтовщиков, если последует приказ. И имеем для этого все средства и выучку», — сказал Растицкий. «А еще у меня есть предложение к вам от канцлера». «Но как?» — хотел продолжить расспрос Жан-Виктор Моро, но решил, что всему свое время. «Пройдемте в дом, но оружие оставьте на выходе».